Глава 20. Переходим к водным процедурам. Западные побережья Варяжского моря, по части бухт, заливов, фьордов и прочих шхер, ничуть не уступало северному. Там, чтобы уверенно двигаться, надо было родиться. Ну или разжиться кормчим из местных, которые не то что чужаков, и своих-то недолюбливали. Да и поселенцы прибрежные за несколько поколений научились отлично скрываться, а в случае чего открывать густую, частую стрельбу из луков. А еще над множеством проток и речек очень часто попадались плетеные короба, вроде огромных корзин, битком набитые большими кусками здешней горной породы. Один взмах секиры, и вылетал кол, запиравший всю эту конструкцию, и сыпались гранитные глыбы с немыслимой высоты прямо на головы и мачты тех, кто надумал поживиться чужим. Ловушки эти каменные ставились с умом, так, чтобы по пути сдвинуть, шевельнуть валуны и плиты побольше, и флот вражеский утопить уж раздавленным и разбитым. Об этой соседской хитрости поведали нам со всеславом галантерейной торговец и нищий с паперти Софии Киевской, а по совместительству коллеги по части дьявольских задумок, тайных операций и диверсий Ставр с Абрамом. И не только об этой. Западное побережье через 5 проливов вело к Северному морю. Через Кадетринне, Фемарн и Большой Бельт, Каттегат и Скагеррак. Можно было добраться до бескрайней хмурой синевы, где по правую руку оставались Швеция и Норвегия, по левую — Дания, Германская империя, Нижние земли и страна франков. А почти прямо по курсу — та самая Англия, интересовавшие нас до ужаса. Вот только тех, кто пересекал Северное море напрямки, никто из советников лично не знал, а давать рекомендации на основании саг, легенд и баек им не позволяли, видимо, профессиональной гордости и честь мундира. Несмотря на то, что один был в хламиде и какой-то странного вида поддергайки без рукавов, а второй в привычном поддоспешнике из мягкой кожи. Зато, едва ли не смущаясь друг друга, рассказали про невзрачную с виду бухту Шлей. Об этом, кажется, очень мало кто знал, и беседы на этот счет в кругу мореходов, воинов и вождей считались не очень приличными, не приветствовались, так скажем. Но за полчаса, то и побольше уклончивых ответов, намеков и даже скандального крика старцев друг на дружку удалось нам со Всеславом выяснить основное. Бухта Шлей, начинавшаяся в заливе Малый Бельт, что лежал вроде как и вовсе в стороне от нашего маршрута, уходила вглубь датских земель, в очень глубокую глубь, как многозначительно подчеркнул Абрам. И если будет хороший кормчий, милость Господа, погоды, и, например, короля датчан, по ней можно дойти до порта Шлезвик. Скрывавшийся в глубине, он сейчас взял усиленно перетягивать на себя остатки одеяла Хедебю, одного из крупнейших торговых центров Дании той поры, который лет 20 назад спалили норвежцы, а пару-тройку зим назад их дело досконально, как умели, завершили дружинно и круто. Они проследили путь 3 лодий, разоривших руянский торговый караван в датских водах, нашли и наказали, как и всегда, только чуть увлеклись. И Хедебю стало проще и дешевле выстроить заново, где-нибудь в другом месте. Об этом у Свена Эстридсона с Крутом Гривеничем состоялся довольно напряженный разговор на недавней встрече в верхах с непременными хватаниями за мечи и секиры, но хоть не за бороды друг друга хватали. Выступивший кем-то вроде третейского судьи Всеслав при методической историко-архивной поддержке патриарха и волхва нашел нужные слова, чтобы унять многолетнюю конфронтацию датчан и руян. Выступил гарантом будущего добрососедского взаимовыгодного сотрудничества острова Руяна и острова Шеллан, Зеландии, где находилась тогдашняя столица Дании, Роскильд. Это отняло много сил и прилично золота, по мнению чародея. По окаменевшим лицам конфликтовавших сторон, если судить, неприлично много. Присутствовавший при дипломатических торгах Глеб и вовсе как закусил кулак в самом начале, так только сильнее в него вгрызался, чтобы не завопить чего-нибудь непочтительное. А потом долго убеждал князя и короля, что столько золота сразу им ни к чему, Поэтому траншей переводов будет несколько, в течение 5 лет, а лучше 7. И ведь убедил же. Главное же в нынешних животрепещущих реалиях было не только в самом Шлезвиге, но и чуть дальше западнее, буквально совсем чуть-чуть, по нашим транснациональным меркам. В Шлезвиге держал руку Свена Эстридсона, представителя молодого германского, кажется, рода Хольстен. Они набирали влияние и богатство с невероятной скоростью и уже сейчас имели вес не только в Дании, но и на землях Священной Германской империи. Товарооборот и прочие экономические термины, которыми привычно сыпал Абрам, почти растеряв свой местечковый говор, мне не говорили абсолютно ничего. Я во внешних политике и экономике не особенно разбирался. Всеслав, судя по нахмуренным бровям, понимал значительно больше. Глеб, которого позвали поучаствовать, смотрел на карту в упор и только моргал как-то слишком акцентированно над цифрами, что называл иудей, будто в голове костяшками счетов щелкал громко. В смешных 7 верстах от озера Зелькер, куда был проход из бухты, был волок до реки Райдер-Ау. Правда, та была узка, а в жаркие года мелела совсем, поэтому водили по ней в основном малые суда, почти без осадки, и грузы большие да тяжелые перевозили редко, но быстро. Главным же, о чем со зримым нежеланием и опаской говорил иудей, были новости. В моем мире времени, которое мне пришлось оставить задорно и с огоньком, ценности информации никто не сомневался, как и в том, что скорость ее передачи и анализа важны ничуть не меньше ее самой. Глядя долгими зимними вечерами в деревне, фильмы про каких-то жуликов в строгих и дорогих костюмах, трейдеров и биржевых маклеров, я в этом лишь сильнее убедился, немного расстроившись, правда. До тех пор я был уверен, что получение сведений, их оценка, верная оперативная реакция на основе той оценки, прерогатива врачей, ну и еще, пожалуй, разведчиков, милиции и военных. Потому что с помощью тех сведений именно они могли спасать людей, а то и целые города, области и страны. Теперь же выходило, что умнее, достойнее и выше в обществе считались те, кто с помощью той же самой цепочки узнал, оценил, среагировал, успел заработать больше денег. И вот оказалось, что придумано это все было не в моем времени, а гораздо раньше. На юге выдался урожайный год. Об этом быстро узнавали некоторые крайне внимательные и заинтересованные персонажи на севере. Запускали весь дальше и скупали хлеб еще севернее, плавно, поэтапно. И когда груз с южным зерном доходил до их портов, распределяли его по голодавшим краям, где добавляли к своему зерну, и сбывали все в 5-7 раз дороже, и то же самое с солью, железом, пушниной, пенькой и всем, до чего могли дотянуться. В дюжине с небольшим верст на западе за Шлезвигом текла себе неторопливая речка Тренин и была шире и глубже Райдер-Ау. Там успешно ходили ладьи значительно больше грузоподъемности и водоизмещения. Самый короткий путь до нее от бухты Шлей заканчивался в поселении с традиционно исконно датским названием Холм, услышав которое, к беседе подключился Буревой. Ясно, что тех холмов на северных землях было до чертовой матери и еще 2, но, кажется, именно про этот он слыхал от учителя Ладомира. Этот самый основали предки наших далеких родичей, что ходили по тем водам за 100 лет до датчан. Тренин, как у них водных артерий было заведено, подал в реку побольше. Та называлась Эйдером и текла прямиком в Северное море, впадая в него в каких-то 4-5 десятках верст от устья Ильбы. И в каждом маломальски заметном с берегов поселении, где были и даже где не было причалов, сидели какие-то родичи Хольстонов, либо их наемники. Серьезные люди, как без всякой радости охарактеризовал их Ставр. Всеслав слушал, смотрел на карту и запоминал очень внимательно. Дальше все было совершенно так же, привычно и понятно каждому из торговых и военных моряков того времени. Вдоль Фрисских островов, к Нижним землям и оттуда до французского Кали, от которого до Дувра было всего 3 с лишним десятка верст, или 5 десятков до устья Ставр-реки, на которой стоял Контерберийский собор, Вот только маршрут, который предлагали иудей с безногим убийцей, выходил на 1000 почти верст короче, без обхода Дании через Северные проливы, и гораздо быстрее. Абрам говорил так, будто сам бывал в тех краях, хотя, может, и бывал. И слова его о том, что ставр реки до собора лихозубых бесов было меньше 10 перестрелов, а кое-где так и вовсе спиток. Чародею в памяти отложились намертво. Откуда там, в Шлезвиге, взялись те хольстоны, были ли они саксонцами, германцами, датчанами или даже венедами-абодритами, единых сведений и версий не было. Подошедшие к этому времени отец Иван и Крут изложили свои. И их версий стало 5, точно по числу тех, кто и сообщил все, что слышал сам по этому поводу. И все 5 рассказов объединяла только фамилия. А вот когда Абрам, словно ненароком, сбившись на родной, назвал их Гольдштейнами, насторожились мы с чародеем, оба. Он, привычно глянув в мою память, вдруг как-то необычно переложил там с места на место какие-то, казалось бы, давно забытые мной факты из школьной программы и читанных гораздо позже книг, и головоломка собралась со щелчком, о которого мы оба вздрогнули. В очень удачном в коммерческом и логическом плане месте в бухте Шлей на датском пепелище осели какие-то пришельцы. Силами большого числа наемников подмяли и подчинили себе округу и потихоньку стали двигаться вниз по карте, потому что наверху им было непривычно холодно. Возле Шлезвига, поговаривали, осталось уж совсем мало леса, потому что огонь в своих покоях хольстоны велели жечь днем и ночью, зимой и летом, будто не грела их холодная кровь, как жаб или змей. Потом построится на этих землях замок Готторп, где тоже будут толстые стены, глубокие подвалы, и всегда будет гореть огонь. Корабли и подводы с товаром, золотом, оружием и еще черт знает чем, что уже двигались по землям, заснуют еще быстрее и чаще. И станет Хольстон, готторпские хозяева, лучшими друзьями и дорогими гостями всех самых родовитых властителей этой части суши, от Португалии до Финляндии. А потом пошлют, решив, что достаточно подготовились, на Русь своих наследников, хитрых, терпеливых и до власти жадных. И будет один из них прозываться в наших краях Андреем Кобылой, родоначальником династии Романовых, при которых тот самый пресловутый товарооборот вырастет 1000-кратно. А со временем в геологии, промышленности, сельском хозяйстве, да и во всех почти отраслях первостепенной важности, в руководстве будут сидеть тоже такие же, не то немцы, не то французы, из ихних. Разговоры над картой затихли, когда великий князь Полоцкий не ответил на второй по счету вопрос, адресованный ему. И все поняли, что вождь-воин, судя по лицу, обдумывал что-то крайне важное, хоть и явно неприятное, и наверняка советовался с врачом, но об этом, конечно, знали не все. «Кобыла, говоришь? Троянский, мать его, конь! На кривой козе объехать решили!» Бешенство, черный алый злоба полыхали в нем, застилая глаза. «А ловко ты разложил! Я и не думал об этом никогда!» — удивленно ответил я, глядя на его умозрительные выкладки, которые, наверное, можно было посчитать и притянутыми за уши, но с той же точно долей вероятности они имели все шансы оказаться верными. «А у вас там глянуть, думать-то вовсе не в чести было. Ах, мы построим железного коня и дорогу для него. Какая прелесть! А что и куда повезут целыми, как вы говорили? Составами? Вот ими, да, повезут. Неважно. Ах, мы нашли подземные озера с земляным маслом. Мы сможем из него делать горючую жидкость для самоходных телег. И плевать-то, что колодцы для установки на тех озерах, как и телеги те, нам продадут другие. И что возле тех мест, где ту жидкость будем гнать, трава расти перестанет. У нас землицы много. Зато жижу ту подземную продадим. А то, что из нее же там за морем сделают, купим. И плевать, что оно выйдет в 40 раз дороже. Продолжал бушевать внутри чародей, только спорить с ним как-то не выходило. А как выправляться начали? Эта рвань заморская, и вовсе решили разом все отхватить. 2 войны подряд, да каких? И тоже никто не подумал ни о чем. Чудом землю русскую колдун из Иберийских краев спас. Крови, моря, океаны пролились. Беды нажили, сколь никогда, веру старую поминать давно забыли, нового бога прогнали. Сами наладились по небу летать, да аж выше звезд поднялись, уважать да бояться себя заново заставили. И тут нет покоя. Что ж за крест-то такой на Руси-матушке? Да чего ты разошелся-то так? Даже растерялся я. Вот уж каким вопросом никогда не задавался, так это этим краеугольным, оказывается. Да как не разойтись-то? Его внутренняя жара становилась тревожно не только мне, но и окружавшим нас. Ты мне показал, что землю нашу вторую тысячу лет рвут, дурят, доят и обманывают, что детей и внуков тех людей, которых мы с тобой сейчас вместе собираем, рабами будут делать, что плодами всех лесов, полей, рек будут распоряжаться чужаки, а нам только и останется, что хороводы водить по праздникам. Я молчал, потрясенный, растерянно. Я старый хирург, ребенок войны, гордый наследник народа-победителя. Слышал скорбь древнего предка, не чувствуя за собой вины, почему-то резко, остро ощутив забытый с раннего детства желание оправдаться. Но мне нечем было оправдаться перед ним. Спасла ситуацию Домна. Бесшумно открывшуюся дверь, она влетела, как ведьма, только без помела. Волосы растрепаны, рукава закатаны выше локтей. Но тут напоролась на наш со Всеславом взгляд и застыла, как покупатель с периферии, влетевший на полном ходу в мытую стеклянную дверь торгово-развлекательного центра. «Что там?» — спросил великий князь тем самым голосом, что одинаково успешно пугал что врагов, что друзей, и тем ситуацию только усугубил. «Хорошо все, батюшка князь, погоды чудесные стоят, поутру было чуть задождило, да разведнелось вскоре». Она явно шла с другими новостями, но взор и речь чародея как-то сбили ей и настрой, и прицел, и весь сценарий. А я почувствовал, что Всеслав очень опасно приблизился к той границе, за которой можно ударить женщину. «Домна!» — протянул Гнат таким тоном, что стало ясно. «Князь может первым и не успеть». «Да, сидите тут, сычами света белого не видите, а там такое!» Судя по лицу и глазам, она сама понимала, что несет не своевременную и опасную ахинею, но остановиться, увы, не могла. Я заметно переживал теперь еще и от этого. «Я деда твоего, Вольгу, порол!» Начал очень издалека Буревой, понимая, что правнучку надо срочно спасать. «Отца Микулу шалопая этакого тоже порол, а тебя вот нет, да вижу зря. Ой, зря! А ну, говори, коза!» Рявкнул он в конце так, что сработал на Домну дебрифилятором, разом запустил. «Мальчик, здоровенький, большенький, да голосистый такой! И княгиня-матушка живо-здорова!» — затараторила зав столовой, подскочив, как от пинка. Советники и друзья стали поздравлять нас с Глебом, с сыном и братишкой, говоря сообразные, знакомые, добрые, теплые слова. Мало что в жизни мужчины может сравниться с рождением сына. А так, чтобы в этом времени оба, и мать, и ребенок, остались живы и здоровы, выходили, к сожалению, очень не всегда. «Где они?» — прошелестел Всеслав, еле слышно, едва не заморив Домну снова. Но Буревой не стал ждать и пристукнул посохом по полу, со звонким звуком, от которого правнучка подскочила еще раз. «Так в лазарете ж мы с Агафьей из дура воды-то натащили, а она потом и говорит, в лазарет надо, там заразы меньше». «Будто меня в теремах тут сплошь зараза!» Она даже руки в боки уперла, явно оклемавшись. Всеслав и я не стали рассказывать ей про санитарную обработку, ни про золотистого стафилокока, ни про мадьяра Игнаца Земельфейса, что спас бесчетное количество детей, просто введя в акушерстве практику дезинфекции и асептики, и матерей, определив причины развития родильной горячки, и которого забили бы до смерти в сумасшедшем доме лет через 800. Но я ввел его практику уже сейчас, так что добродушному венгру может и удастся еще закончить жизнь менее трагически. Мы с чародеем пролетели мимо охнувшей зав столовой, серой, еле различимой тенью, и наметом понеслись в лазарет, спиной чуя рванувших следом Вара и Яна Немова.